Часть вторая. Глава первая. О пресвятом таинстве Евхаристии. До сих пор я предлагал тебе, любезный читатель, о четырех орудиях, потребных тебе к одолению врагов в невидимой брани. Как-то о ненадеянии на себя, о надежде, непоколебимой на Бога, о противостоянии греху и борьбе с ним, и о молитве. Теперь я хочу указать тебе еще на иное некое могущественное в всем деле орудие, а именно — на пресвятое таинство Евхаристии. Таинство сие, как между таинствами есть самое высшее, так и в числе орудий духовных есть самое сильное и врагопоразительное. Четыре орудия, о которых мы говорили, получают силу свою от благодатных сил и даров, стяжанных нам кровью Христовою. Таинство же сие и есть самая кровь Христова, и самое тело Христова с присущим самого Христа Бога. Теми четырьмя орудиями боремся с врагами мы силою Христовою. Всем же Христос Господь поражает врагов наших нами или вместе с нами. Ибо кто вкушает тело Христова и пьет кровь Его, тот со Христом пребывает, и Христос с ним. Как Он сам сказал: «Еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и ас в нем». Посему, когда одерживаем мы победу над врагами, то эта кровь Христова побеждает их, как написано в Апокалипсисе: «Ити и победиши его, дьявола, клеветника, кровью агнчию». Сие святейшее таинство, сие всепобедительное орудие, паче же Христос, сущий всем таинстве, может быть действенно приемлемо двояким образом. Во-первых, таинственно, в таинстве тела и крови Христовых, с достодолжным приготовлением, то есть сокрушением и исповедью, очищением через епитимью и потребным пощением. Во-вторых, духовно и мысленно, в уме и сердце. Первое может иметь место столь часто, сколько это возможно, по обстоятельствам внешним, внутреннему состоянию и по усмотрению духовного Отца, а второе — каждое мгновение, так что тебе можно всегда иметь в руках сие всемощное оружие и ограждаться им от врагов непрестанно. Внемли же сему, и святых Христовых тайн причащайся сколько можно чаще, как только имеешь разрешение от духовного Отца своего. Мысленно же и духовно вкушать Христа Господа ревнуй непрерывно, к чему руководство предложено тебе мною в предыдущих главах о молитве.